там, где есть окон, снова вышибают мощные массы, где за портри давно заложены последние грузы, где отовсюду поражаю дерьмом и мочой, где развели члена вредительства и рост твои ростой, где встали острыми вопросы окружающей среды для тех немногих мудаков, еще оставшихся в живых, где паранойя достигает наивысший предел, где на полу какой-то бомж, прибившийся за интервью, там, где все вдребезги разбито, расхуярено в хлам, где из огромного сервиса жив всего один стакан, где кто-то паспорт нассал, а потом наплевал, потом потерся и весь почестями мне его отдал, там, где безумен, кроме зелий, не слиплись в один ком, там, где трещит давно по швам, где даже видный старый дом, и тянут волны судьбы, едва ворочаются мысли, там я провел свои два года восхитительной жизни. Как для вечерней пары в запасе кончились все свечи, где вырубается свет, нигде не ловят телефон, ты грешным делом понимаешь, нахер он вообще нужен, где поутру по старым способам ты варишь на пол, потом не врубишься никак, откуда взялся этот шрам, где были светлые моменты, коих мне не перечесть, ну вот к примеру травяная печь, где все мы падали стремительно в распахнутый подвал, который кто-то по наитью регулярно открывал, где все мы сбили, и бороды, и брови, каждый, кто к нам приходил, не избежал подобной доли, где светлой памятью почил, агонизирующий разум, где я конкретно повредил, соображающую фазу, откуда еле уползал под заторможенные мысли. Там я провел свои два года восхитительной жизни. На Фарунзе, на Фарунзе, на Фарунзе. За что хочу отбить поклон своим радиющим друзьям, с которыми мы делили пополам. Спасибо неизвестному Марату, особенно Зелину, за его отсутствие Роскомнадзорскую натуру. И, конечно, не забуду я Василию Людмилу, согревала в одиночестве, поила и кормила, подарила мне гитару. Что же может быть чудеснее, в общем, без нее, возможно, бы не случилось этой песни.